Он знал, что мать может, но думал, что прошли те времена, когда она спокойно могла залепить ему оплеуху. Он хотел что-то сказать в свое оправдание, в оправдание Инки, но Алиса ему не дала. Она продолжала свой обличительный монолог. «Очень миленькая картинка. А его бывшая жена, которую он безумно любил, посол. А у него жена теперь, к которой он убежал от послихи, симпатичная, толстуха и домохозяйка, бывшая уборщица и официантка. А кто такие эти прославленные стюардессы? Да уборщицы и официантки в одном лице, и еще малоквалифицированные. Их ни один приличный ресторан не возьмет. Вот так, дорогой мой сын, надо смотреть правде в глаза. Я давно хотела поговорить с тобой, но все не получалось. А теперь вот получилось, и слава Богу. Теперь можешь решать, как желаешь. Я тебе сказала правду. Голую, голимую правду. А ты, как знаешь, спивайся и старей. Скоро отца догонишь по внешнему виду. Да что я, отец лучше выглядит. Он не пьянь. Короче, я лично приглашаю на Рождество всех. Сандрика, Светлану, Наташу, Гарика с невестой. Вот. Мне надоела эта скукота и тишь. И твои пьяные выходки. Отец тоже хорош. Сидит, уткнувшись в свои газеты. Я еще вполне нормальная женщина и человек. И не собираюсь здесь гнить. Не нравится? Уезжайте на Рождество к Инке. Я вас держать не стану. А мы все здесь будем. Алекс совершенно был потрясен ее решением. И в первое мгновение подумал: «Молодец, мать, правильно делает. А то все мы тут засохли». Но во второе мгновение он уже налился отрицанием и обидой. Почему она оскорбляет Инну? Зачем ей Наташа? И главное, он ей. И Сандрик этот. Что за имя идиотское? Ему 100 лет не нужен. И все они бывшие родственники. Да она сошла с ума. Просто и откровенно. Назвать кучу бывших людей в их жизни и веселиться с ними. Ну, дает. И он сказал: «Ладно, мама, мы уедем. Не желаю я никого из этой кодлы видеть, кроме Гарьки. Так его я сам увижу». «Нужен он тебе», — презрительно сказала Алиса, закуривая. «Только мне-то не ври». Они чуть не поссорились крепко, но оба сдержали себя. Алик поднялся. «Так я пойду. Спокойной ночи, мама». И ушел. Алиса рассвирепела, но, покурив и посидев, подумала, что все это не окончательно. Она знала своего сына, знала его мягкость и даже бесхребетность, и была уверена, что он одумается. Во всяком случае, будет думать. А она тем временем сделает вид, что все решено, будет спокойна и весела. К тому же у нее в рукаве был еще один козырь, который сейчас она не выбросила. Она порадовалась и тому, что днями приедут работники на дачу, и надо будет заставить их сделать косметический ремонт, вымыть полы во всей даче и натереть мастикой паркет. Да много всяких дел. И Алиса, замяв сигарету в пепельнице, отправилась спать. Но не как старая развалина.